Когда влюблен или любишь, смотришь на мир другими глазами. Когда влюблен или любишь, смотришь на солнце часами. Когда влюблен или любишь, не замечаешь грусти и печали. Да все проблемы исчезли, пропали. Просто счастливы мы, я и ты. А у нас идиллия, а у нас счастье узором линии. Линии сошлись на встречной, у любви нет станции конечной. А у нас идиллия, а у нас счастье узором линии. Линии сошлись на встречной, у любви нет станции конечной. Когда ты считаешь и знаешь, что все будет красивой сказкой. Когда ты считаешь и знаешь, красишь все дни яркой краской. Когда ты считаешь и знаешь, что погоду мы делаем сами. Не замечаешь это нашими руками. И все так же счастливы мы, я и ты. А у нас идиллия, а у нас счастье узором.